Глава 15. Мы с Максимом Игоревичем после случая в лифте провели вместе весь вечер. Просто разговаривали, узнавали друг друга. В качестве фона выбрали какую-то комедию, которую не смотрели толком. Я смотрела только на него. Как же мне нравился он на моем стареньком диване, привезенном из квартиры родителей, с порозовевшими щеками, блестящим взглядом, улыбкой, адресованной только мне одной. Он так хорошо вписался в мой вечер, хотя накачанного парня в серых спортивках рядом с собой я не могла представить даже в самых смелых мечтах. Максим Игоревич не пытался завести разговор об отношениях. Возможно, он был смущен, но, подозреваю, дело в том, что после поцелуя в лифте я сбежала от него и еще около получаса пряталась в своей квартире. Мы с ним даже на «ты» так и не перешли. Это довольно забавно – называть на «вы» парня, с которым совсем недавно целовалась. Перед уходом он хотел снова поцеловать меня. Я увидела это в его глазах, а вот в моих глазах плескался испуг, поэтому он так и не решился и просто улыбнулся на прощание. Пока, Ангелина. А потом мы переписывались полночи, и в универ я пришла сонная, помятая, но зато абсолютно счастливая. Прошла на свое место на задней парте под пытливые взгляды подруг, начала доставать принадлежности. Тетрадка по истории, цветные маркеры, ручка, найденная на полу в этой самой аудитории в прошлом году. «Геля!» «Геля!» — взорвалась Карина, уставшая наблюдать за тем, как я раскладываю маркеры в ровную линию. «А ну быстро рассказывай мне все!» «О чем ты?» — прикинулась дурочка я. «Вроде ничего необычного. Я сейчас просто умру от любопытства!» — поддержала ее Ника, сидящая рядом с ней за партой впереди. «Ну и каков он в постели?» Я подняла на нее озадаченный взгляд. Они, кажется, уже обсудили нашу с Максимом Игоревичем незабываемую ночь. Сказать им, что мы даже на «ты» не перешли. «Геля парня, что ли, нашла?» Услышала я сзади мерзкий голос Андрюши Беринова. «Смотри, не съешь его ненароком». «Ха-ха, очень смешно», — фыркнула я. «Смотри лучше, чтобы я тебя не съела». «Сегодня он не сможет расстроить меня своими глупыми шутками». Андрюша закатил глаза и удалился на свое место. Вообще это странно, он вроде перестал задираться с тех пор, как увлекся моей лучшей подругой. «Вы поссорились?» — спросила я Дилю. «Расстались, не хотела портить тебе настроение». «Портить настроение? Да сегодня самый прекрасный день в моей жизни! Ты бросила этого придурка!» Диля чуть улыбнулась, но радостно не выглядела. Мне стало стыдно. «Извини, ты в порядке?» «Нет уж, ты первая!» — вмешалась Карина. «Рассказывай, как у тебя с Максимом!» «Тише!» — перебила я. «Вдруг кто услышит?» «Ну так что?» — поторопила Ника. «Все отлично. Мы посмотрели фильм, попили чай, поговорили о разном». «И разошлись». Подруги разочарованно простонали. «Геля, ты что, не понимаешь, что надо было делать с самым сексуальным мужиком универа у себя дома?» — возмутилась Карина. «Уж точно не чаи с ним пить!» Я собралась была заявить, что она просто завидует, ведь не с каждым мужиком можно удовольствие получить даже от чая, но отвлеклась. Мне пришло сообщение. «Ангелина, доброе утро. Зайдете ко мне в гости в субботу?» Видимо, на моем лице отразилось все, что я думаю об этом предложении, потому что в мой телефон тут же сунулись три любопытных мордочки, а после минутной борьбы его и вовсе у меня отобрали. «Нечестно! Трое на одного!» — закричала я на всю аудиторию. Хорошо, что историк опаздывает. «Спасибо за прекрасный вечер!» — принялась зачитывать сообщение Ника. «Чай был очень вкусный! Вы такая милая, Ангелина!» «Боже, какой же он хороший!» «Отдай!» Отвоевав телефон, я бросила его в сумку и попыталась скрыть покрасневшее лицо за волосами. «Что там было написано?» Спросила в отчаянии Диляра, которой не удалось прочитать мою захватывающую переписку с физруком. «Макс...» — Ника осеклась. «Мужчина Икс зовет нашу Гельку к себе в субботу на ночь любви». Девчонки радостно завизжали и принялись строить планы, что мне надеть, как себя вести. А я ужасно перепугалась. Он и правда имел в виду именно это. Но я же совсем к такому не готова. Ну и что мне теперь делать? Так или иначе, до субботы еще надо было дожить. Пережить две пары по физре, не раскрыв свои нежные чувства к физруку, и 3 пары по матанализу, не помирев на них. На паре по физре поначалу было адски неловко. Мы переоделись, построились, и мне показалось, что все одногруппники в курсе того, что мы целовались в моем стареньком лифте. И если мне еще хоть как-то удавалось сделать вид, что ничего подобного между нами не произошло, то вот Максим Игоревич, он смотрел на меня буквально постоянно. Отвлекался, а потом все равно цеплялся взглядом за мою растрепанную, абсолютно неспортивную особу. Мне, с одной стороны, было немного неловко, а с другой – ужасно приятно. Будь на моем месте какая-нибудь красотка вроде Дили, всем стало бы все понятно. К счастью, никто даже предположить не мог, что ему может понравиться такая, как я. Так что наша тайна была в относительной безопасности. Под конец пары Максим Игоревич объявил матч по футболу, а сам ушел в тренерскую. Небольшое помещение, в которое можно попасть только через дверь в конце спортзала. «Иди и скажи своему принцу, чтобы прекратил глазеть», – толкнула меня в бок Карина. «Объясни ему, что если он хочет скрыть ваши отношения, то получается у него так себе». С этими словами она бросила подобранный с пола мяч прямо в Нику. Попала в бедро. Та, абсолютно готовая к такому повороту, резко повернулась и начала скандал. Карина поддержала, а остальные одногруппники столпились вокруг в надежде, что 2 девчонки в обтягивающих топиках еще и подерутся. Я мысленно поблагодарила их за то, что отвлекли внимание, и незаметно скользнула в тренерскую к Максиму Игоревичу. «Ангелина? Он как раз пил воду, когда я вошла. Капли попали на светлую футболку. Что вы тут? Никто не видел», — успокоила его я. «Это гораздо сложнее, чем я думал», — вздохнул он, поставил бутылку на стол, а затем притянул меня к себе.